Глава 57. Выйдя из-за угла, Джарвис сменил походку и не спеша направился к скоплению людей. За время его отсутствия ничего не изменилось, разве что ушли десятка-два несостоявшихся посетителей. Но им на смену пришло столько же новых. Пока Джарвис шел к крыльцу, несколько человек из новеньких пропустили внутрь. И опять же их отобрали по совершенно непонятным для него признакам. Может, стоило дать охраннику денег. Но Джарвис и так потратился на костюм. А больше всего на чужого агента. Тот очень боялся, что его основной куратор узнает об этом. И запросил столько, что... Ну, в конце концов, сговорились на более скромной сумме. Но все равно это было очень дорого. И после этого... платить еще и охранникам. Джарвис поднялся по ступеням и снова улыбнулся уже знакомому охраннику. «Ну что тебе, по башке что ли дать?» Поинтересовался тот и даже сменил позу. «Понимаете, в чем дело?» Джарвис снова улыбнулся, потому что собирался ударить ниже пояса. «Понимаете, у вас в клубе сидит человек... который продает мне...» Тут Джарвис огляделся, как будто боялся, что его услышат. «Он продает мне кое-какие лекарства. А мне сейчас очень нужно. Если б не это, я б сюда и не пришел». Охранник распрямился. Его брови поползли на лоб. И лицо выразило крайнюю степень возмущения. В клубе «Брайт» Джарвис знал это точно. Наркотиками торговали только охранники. И сообщение о том, что кто-то прорвался на их территорию, крайне взволновало дверного стража. «Альварес!» – позвал он, не оборачиваясь, и вскоре к нему из подъезда вышел еще один громила. «Что случилось, Поль?» «Вот этот парень пришел купить товар у какого-то парня в клубе. Въезжаешь?» «Чужой дилер у нас в клубе!» – поразился Альварес. «Не тормози! Бери парня, и пусть он покажет дилера!» – сказал первый охранник и, схватив Джарвиса за плечо, швырнул себе за спину, как какого-нибудь котенка. Дальше его подхватил Альварес и, крепко встряхнув так, что затрещали швы нового пиджака, спросил, приблизив злое лицо. «А ты точно его узнаешь, чувак?» «Конечно, мистер. Я у него полгода столуюсь», – заверил Джарвис, перекашивая лицо так, чтобы Альварес не сомневался. Он его очень боится. «Эй, Дунда!» – позвал охранник еще одного коллегу. И к ним из дежурки вышел еще один молодчик. Он что-то ел, к его подбородку прилипла веточка укропа. «Давай за нами, Дунда. У нас в клубе левак». «Левак? У нас в клубе?» – воскликнул Дунда и вытер штаны жирные пальцы. «Да я его своими руками порву!» «Сейчас мы его выхватим», – сказал Альварес и поволок Джаверса по коридору. «А ты не знаешь, чувак, волына у него имеется?» «Не думаю, мистер. Он хвалился, что платит какому-то офицеру в местном участке и что ему, дескать, никакое оружие не нужно. Полиция его прикроет». «Вот как? Ты слышал, Дунда?» «Да он полный урод, Альви. В участке берут деньги только у нас, потому что лейтенант Кортес мой земляк». «И мой». «Ну да, и твой тоже». «Ты слышал, что сказал Дунда, чувак?» «Да, я слышал, мистер», – кивнул Джарвис. «Ну тогда смотри». С этими словами Альварес втолкнул Джарвиса в зал, где находилось человек 50 публики. В то время как одни, сидя напротив столов или игровых автоматов, метали фишки, вскрикивая из-за проигрыша, или напротив сгребали выигрыш, другие бегали из конца в конец, надеясь найти самое удачливое место. «Ну что, он здесь?» «Нет, пошли дальше». Во втором зале все повторилось, и лишь в третьем Джаверсу привалила удача. «Он тот, в желтом пиджаке, с сигарой во рту». «А точно он?» «Точно». «Вот сука! А ведь я его знаю. Он сюда давно ходит». Отпустив Джарвиса, Альварес направился к человеку в желтом пиджаке. А Джарвис повернулся ко второму охраннику и спросил. «А где здесь у вас туалет?» «Чё, обделался уже?» «Ну так не без этого». «А вон туда, по коридору. Сначала женский, потом мужской». «Спасибо большое». «Только сейчас стой на месте. Пока дилера не загасим, ты у нас в заложниках. Понял?» «Как не понять?» Пожал плечами Джарвис, вспоминая, как посещал курсы выживания в экстремальных ситуациях. Через несколько секунд ему предстояло узнать, вынес ли он из них что-то полезное.